Потом он спросил, сколько будет трижды два. А разве это не один хрен? Я так и сказал. Отец и сын приехали на море. Смотри, сынок, это море. Где? Да вот перед тобой такое синенькое. Где? Ну, прямо перед тобой. Большое. Где? Ну, прямо перед тобой. Большое. Где? Отец не выдержал, схватил сына за волосы и давай его головой в воду макать. После этого сын: «Папа, что это было?» «Море». «Где?» Вызванный телемастер устранял неисправность в телевизоре. Шестилетний сынишка хозяев с интересом наблюдал за его работой. «Я знаю, что случилось с телевизором», — решил он помочь мастеру. «Если вы уберете со дна всех убитых солдат, которые попадали из военных фильмов, он снова заработает». В газете пишут, доченька, что волк напал на учителя. А как он догадался, что это учитель? «Папа», — спрашивает сын отца капитана, — «это правда, что военные остаются спокойными в любой обстановке? Или это сказки для дурачков?» «Это точно», — ответил отец. «Тогда я тебе покажу свой школьный дневник». Вовочка спрашивает маму: «Мам, а как я на свет появился?» «Ну, сынок, взяли мы с папой стакан, он плюнул туда, я плюнула, поставили стакан на солнышко, а через некоторое время ты и появился». На следующий день Вова пошел в школу, увидел одноклассницу Таню и просит: «Тань, плюнь в стакан». «Ты что, зачем?» «Ну, плюнь, прошу тебя». Таня плюнула. А Вовочка плюнул. И Вовочка плюнул. Принес он стакан домой, поставил на окно и стал наблюдать. Ночью в стакан залез таракан. Вовочка подбегает к матери со стаканом и слезно умоляет: «Мама, раздави внука, у меня на сына рука не поднимается». Папа спросил у 8-летней дочки: «Без окон, без дверей, полна горница людей. Что это?» «Тюрьма», — ответила Катя. Мальчик стоит около лошади, запряженной в телегу, и с нетерпением ожидает хозяина. Наконец тот появляется: «Дяденька, а ваша лошадь не поедет. Почему?» «Из нее весь бензин вытек». Супруги разводятся. Судья спрашивает их сынишку: «Ты с кем хочешь остаться?» «С тем, кому присудят телевизор». Мама спрашивает своего 5-летнего сына: «Какой подарок ты хотел бы получить к именинам? Лошадку? Пушку? И 3 дня не умываться?» «Ах, мамочка, у тебя только 2 груди. А ты что думал?» «А я думал, как у нашей собаки дамки, в 2 ряда, по всему животу». «Мама, знаешь, я в автобусе тетеньке на ногу наступил и извинился, а она мне за это конфету дала». «А ты, конечно же, ее поблагодарил, да?» «Нет, я и на 2-ю ногу наступил». Вовочка плохо учится и постоянно твердит дома, что учитель к нему придирается. Наконец отец с сыном отправились в школу. Отец спрашивает учителя: «Почему вы придираетесь к моему сыну?» «Придираюсь? Он же ничего не знает. Вот посмотрите, сколько будет 3×7, видишь, папа?» Он опять начинает. В зоопарке у клетки со львом маленький мальчик спрашивает отца: «Пап, а если выбежит лев и съест меня, мне на каком автобусе ехать домой?» Вовочка классному руководителю: